Больших трудов стоило, и много изобретательности было проявлено, чтобы упаковать семена тропических растений так, чтобы они невредимыми добрались до Калиста. Пробковый дуб, мирта, ливанский кедр, финиковая пальма и многие другие должны были вырасти на другой планете и окружить здание музея Земли. На всякий случай для этих растений погрузили на звездолет тщательно отобранные удобрения. Калистянские ботаники сумеют взрастить чуждое им растение, руководствуясь подробными инструкциями, которые Широкову было поручено перевести на калистянский язык. Петру Аркадьевичу вообще не угрожала опасность скучать во время 11-летнего полета. Около 400 книг, заключавших в себе лучшие произведения художественной, научной и технической литературы, ждало его перевода. Даже при помощи Синяева, который сам имел колоссальную программу астрономических наблюдений, было нелегко справиться с такой массой переводов. Чуть не тонна бумаги была погружена на корабль для этой работы. Изготовили даже пишущие машинки с калистянским шрифтом. «Еще не было печали», — шутил Широков. «Извольте теперь учиться профессии машинистки. Как я буду работать на машинке в условиях невесомости?» Но, к удивлению не только его, но и всех остальных, оказалось, что любая каюта на корабле, за исключением центрального поста и помещений двигателей, могла быть приведена в состояние искусственной тяжести. Будучи шарообразной формы, они по желанию получали быстрое вращение, благодаря которому внутри их создавалось обычное напряжение силы тяготения, или, точнее было сказать, центробежного эффекта. «Мы предполагали, — объяснил Диагонь, — что длительное невесомое состояние тягостно для человека, но оказалось, что оно нисколько не мешает. За время полета к Земле мы ни разу не пользовались искусственной тяжестью. Жить и работать в невесомом состоянии очень легко. Я уверен, что вы тоже не захотите весить в пути». Широков с сомнением покачал головой, и он и Синяев плохо представляли себе ожидавшие их необычайные, никогда и никем из земных людей неиспытанное чувство отсутствия привычного веса. Говоря по правде, они немного боялись его. Но в сравнении с тем, что ожидало их в пути и на чужой планете, это было такой мелочью, что о ней не стоило и говорить. Они готовы были перенести все, что угодно, только бы попасть на Калиста. Кроме книг, на корабль были погружены кинокартины вместе с проекционными аппаратами. Но, разумеется, не были забыты и киносъемочные камеры с огромным запасом пленки, и различные фотоаппараты с негативными материалами. Широков и Синяев в срочном порядке были обучены пользованию ими. На Калиста существовали и фотографии, и кино, но было решено, что оба межпланетных туриста будут пользоваться земными аппаратами. Во-первых, более привычными, а во-вторых, тут играла роль чувство земного патриотизма. Любовь к родине – естественное чувство каждого человека. Находясь в чужой стране, люди испытывают тоску по родине. Человек гордится своей страной и ревниво относится ко всему, что в чужой стране кажется ему более совершенным. Но никому никогда не приходилось испытывать чувство патриотизма по отношению ко всей земле, которая выпала на долю Широкова и Синяева. На Калиста это чувство должно было еще в большей степени овладеть ими. Неудивительно поэтому, что они часто отказывались от калистянских вещей, даже более высокого качества, предпочитая им свои земные вещи. Они взяли с собой огромное количество одежды, белья и обуви, которое должно было хватить им на все 25 лет. Предоставленные им на звездолете каюты были наполнены самыми разнообразными предметами. От бритвенных приборов до личной библиотеки и шахматных досок. Все это должно было служить незримой связью между ними и покинутой землей. К слову сказать, шахматная игра – это прекрасное изобретение человеческого ума. Была, конечно, неизвестна калистянам. Широков, большой любитель шахмат, в дни поездок по земле научил играть в Диегоня и в Яньяня, которые очень заинтересовались этой игрой. Было несомненно, что шахматы получат на Калиста большое распространение. Калистяне предоставили своим гостям отдельные каюты. Двери выходили на лестницу, ведущую в нижний круглый коридор, вокруг которого помещались каюты экипажа. Верхний коридор служил для прохода в лаборатории и астрономические наблюдательные пункты. Часть корабля вокруг атомного котла не имела жилых помещений. К вечеру 9 мая погрузка была полностью закончена. Корабль и его экипаж были готовы к старту, который должен был состояться на следующий день, ровно в 12 часов. Эту последнюю ночь на земле даже калистяне провели в лагере. Не только Широков и Синяев, но и гости из другого мира не могли без грусти думать о разлуке с землей, к которой успели привыкнуть за 9 месяцев. Что касается обоих ученых, готовящихся покинуть родную планету, то они даже не волновались. Состояние, в котором они находились, лучше всего характеризовалось словом «болезнь». Они были тяжело больны, и их вид соответствовал этому понятию. В эту ночь в лагере никто не заснул ни на одну минуту. Синяев находился в палатке со своей семьей, приехавшей проводить его. Жалел ли он о принятом решении, раскаивался ли в том, что покидает родных, не может больше не увидеть их, этого никто не знал. Но когда утром он вышел из палатки, его лицо было спокойнее, чем вечером. Широков всю ночь провел с Куприяновым и Лебедевым. Оба профессора, стараясь отвлечь его от беспокойных мыслей, еще раз говорили о том, что и как он должен изучить на Калисто. Хотя обо всем этом было уже давно переговорено. Куприянов с трудом сохранял спокойствие. Он очень любил Широкова, и ему тяжело было смотреть на него и сознавать, что он видит своего ученика в последний раз. Дожить до возвращения звездолета он не рассчитывал. Но он ни разу не повторил той фразы, которая нечаянно вырвалась у него при первом разговоре с Широковым об его намерении лететь на Калисто. «Мы с вами никогда больше не увидимся, Петя». Он видел и знал, что Широков не забыл этой фразы, и память о ней будет мучить его долгие годы. Другие участники экспедиции не расставались с калистянами. Они тоже не спали, за исключением Диегоня, который, по настоятельному требованию Синьга, отдохнул несколько часов. Ему необходимо было иметь свежую голову, когда он утром сядет за пульт и поведет космический корабль в далекий путь. Как только солнце поднялось над горизонтом, в лагере снова закипела работа. Свертывались палатки, грузились на автомашины, поле постепенно пустело. Потом стали уезжать люди. Проводить калистян собралось более 30 тысяч человек. Аэродром и далеко за ним все поле было заполнено самолетами, автобусами и автомобилями. Делегации со всех концов СССР и несколько тысяч иностранцев ждали за насыпью железной дороги момента старта. Было запрещено приближаться к звездолету ближе, чем на 5 километров. Этот огромный круг был оцеплен солдатами полка Черепанова. Именно этому полку была предоставлена честь проводить гостей. Сам подполковник находился в лагере. На расстоянии 500 метров корабль окружали стальные доты, в узкие амбразуры которых смотрели объективы автоматических киноаппаратов. К 10 часам утра в лагере остались только колестяне и 10 человек ученых во главе с академиком Неверовым, а еще через полчаса последние автомобили покинули поле. Минуты прощания были тяжелы и для тех, кто покидал землю, и для тех, кто оставался на ней.